каком смысле жизни? Майрон предполагал, что в мире магии есть что-то равноценное спасению, и на этом хотел сыграть, вербуя близнецов. Долг жизни, трудно описать, но когда ты нас спас, мы словно стали тебе должны, привязаны нитями к тебе. Ненавижу быть в должниках, поджал губы Джордж, сложив ладони вместе, опустил взгляд, изучая узор ковра. И вы, помимо этого долга, хотите попросить меня о чем-то еще? Он не мог поверить, что братья готовы закопать себя в яму еще глубже. Странно, но когда мы думаем, что попали, в голове сидит мысль, что ты сможешь нам помочь, а отделаться от нее не так уж просто, вот мы и пришли к тебе. Саурон внимательно оглядел братьев и перевел взгляд на огонь. Языки пламени танцевали, поедая дерево, что было отдано ему на откуп в обмен на тепло и жар. Есть предложение, которое, быть может, вас заинтересует, но я еще не обдумал его, и чтобы сформировать его, нужно время. Думаю, к концу года я буду готов, но у меня и сейчас есть одно условие. Можете считать это как непреложную истину. Поттер повернулся к заинтересованно поерзавшим братьям. Не задавать вопросов. Саурон перевел взгляд с одного рыжика на другого. Он не видел, как его глаза зажглись зеленым, не таким потусторонним, как в Самайн, но именно тот опасный отблеск убедил близнецов, что им ничего не показалось, что Поттер контролирует или будет контролировать свою силу. Инстинкт самосохранения подстегивал встать за спиной этого человека, чтобы этот взор, полный холода, был направлен не на них, а на его врагов, а его враги, это их враги тоже. «Как скажешь», Фред кивнул и сглотнул, в горле резко пересохло. Гарри моргнул и, хмыкнув, расслабился, взгляд потух. «Вот и хорошо, парни, так когда Рон вернется, уже завтра, можно было бы с ним сыграть партию в шахматы. В них он просто мастер, кто его научил». Дальше разговаривать было намного легче, обойдя острые углы, мальчишки даже расслабились, и вполне довольные друг другом разошлись. Майрон недолго провалялся в кровати, перед сном он вновь решил вернуться к зеркалу желаний. То стояло на месте, его никто не убрал и не переставил. Гарри потер переносицу, и некоторое время стоял перед ним. Плетение на двери нарушено не было и так и продолжало поблескивать. В эту ночь в коридорах замка ему совершенно никто не попался. Примечание к части. Обещанный победный танец в честь сотни плюсиков. Глава 10. Рабочая сила с более высокими моральными качествами более производительна, чем грубо эксплуатируемая масса. Альфред Нобель. Запретная секция библиотеки за несколько ночей стала практически родным местом Майрона. Он нашел ответ, почему книги, содержавшиеся тут, были в недосягаемости для большинства школьников, начиная от зелий и опасных рецептов ядов, заканчивая описанием трансфигурации человека в животное, растение или предмет. Книги по трансфигурации вообще были написаны каким-то маньяком, который мало того, что сочно описывал свои ощущения при этом действии, когда его обращали во что-то конкретное, так еще и умудрился зарисовать изменения со своими размышлениями о том, как перестраивается мышечный каркас, костный скелет или куда девается остальная масса тела, которая имеется. В книге по анимагии Гарри просто зарывался. Конечно, профессор МакГонагалл уже показывала свое обращение в зверя. Поттер во все глаза смотрел за этим действием и жалел, что не может замедлить время, чтобы рассмотреть, что конкретно происходит и как тело человека перетекает в звериную форму. Ответы по теории анимагии нашлись именно в запретной секции библиотеки. В своих лекциях профессор МакГонагалл говорила, что для того, чтобы стать мастером трансфигурации, необходимо или провести очень трудоемкое превращение, либо освоить анимагию. Ученики Хогвартса, претендующие на звание мастера, начинают углубленно заниматься подобными вещами после пятого курса и сдачи сов. Майрон копировал отдельные главы из книги в принесенную тетрадку. Чем больше он читал об анимагии, тем больше хотел ее освоить. Самым интересным и, по мнению Поттера, логичным и действенным объяснением анимагии, феномена существа, маленького и большого, было наличие тотема. Именно тотемное животное отвечало за образ и звериную ипостась мага. Когда ему на глаза попалась эта версия, Гарри начал копать ее истоки и вскоре обнаружил трактат, привезенный из Салемского института ведьм, который находится в Америке. Там маг-исследователь занимался изысканиями среди коренного населения, стараясь перенять знания шаманов и ведунов Америки. Те же, в свою очередь, очень неохотно делились информацией в те смутные времена. Однако то, что ученому удалось узнать, было интересно. По словам шаманов, Каждому человеку покровительствует какое-либо животное, отражающее его суть, его сущности, черты характера. Но несмотря на то, что в теории у каждого человека есть свой тотемный зверь, не все могут договориться с ним, получить его покровительство. Также не все волшебники могут стать анимагами. Зависит от магического потенциала и каналов. Отсеиваются самые слабые, которые заведомо не смогут освоить анимагию, не смогут достучаться до тотемного зверя и уж тем более, найти с ним общий язык. Читая эту книгу, Майрон примерял возможность освоить анимагию на себя. Были и плюсы, и минусы. В минусах было то, что он не сможет заниматься ей, пока его тело достаточно не повзрослеет. А это лет 15-16. К этому времени он точно разработает свои каналы и уравновесит магию, ту, которой он хотел бы заниматься. Огромным плюсом было то, что он не будет зависеть от резерва. Если он избавится от браслетов и ограничений и научится быть проводником своей силы и магии, он сможет договориться со своим тотемным зверем. Но британские маги шли другим путем, так как были запрещены ритуалы, а именно один из ритуалов требовался для вызова на разговор духа тотема. Они варили зелье, которое показывало, в какое животное маг может оборачиваться. Поттер нашел книгу с нужными зельями по трансфигурации, читая рецепт, метод и порядок заготовки, а затем приготовление ингредиентов, окончательно уверился, что зельеваром ему точно не быть, и что это адово варево он не сварит никогда. Тут нужно обращаться к мастеру зелий, а в Англии их не так много. Исходя из этой информации, Майрон делал вывод, лучше ритуал. Пусть он и опаснее, к тому же запрещен, зато надежнее и без мучений с корнями лишайника и цветками альки острой. Просматривая информацию о ритуале, о котором было очень мало сказано, Майрон обнаружил небольшое отступление. Как бы маг ни старался, он не сможет превращаться в волка. Именно тотем волка считался своевольным, свободным и непредсказуемым. Он покровительствовал только одной магической расе, входящим под луной оборотнем. Гарри взволнованно рванул по библиотечным рядам, ища информацию об оборотнях. Кажется, что-то о них было и в основной части библиотеки, но и в запретной секции было немало и более углубленно. К сожалению, Поттера об обращении и взаимодействии с тотемом волков было очень мало информации, а та, что была, ставилась Сауроном под сомнение. Где это видано, что от укуса, непременно в полнолуние, несчастная жертва становилась оборотнем? Даже вампиры, о которых он читал прошлой ночью, могут рождаться и создавать себе подобных. Да, на порядок слабее, да, вампиризм передается как вирус, но вирус, который переносится добровольно, с полным осознанием. Если обращаемый не уверен или не хочет становиться вампиром, он просто умрет, а не обратится в магическое создание. Вампиры и некросы довольно тесно связаны. Некрос стоит на высшей ступени как непосредственный глашатай госпожи, а вампиры, продлевающие себе жизнь кровью, несомненно, зависимы от этой леди. Со вздохом Поттер убрал книги и, забрав тетрадь, в которой была записана вся интересующая информация из книг по ритуалам, магическим существам и зельям, вышел из библиотеки. На тетрадь он весь день накладывал всевозможные чары так, чтобы прочитать ее постороннему было невозможно. Тестировать на Роне он пока не стал, но был уверен, что у него получилось. Ноги сами собой привели его к двери заброшенного класса. Поттер проскользнул внутри, закрыв дверь, снял с себя полученную мантию. Гарри шагнул к зеркалу, которое, напитавшись его добровольно отданной магией, чуть ли не звенело, приветствуя кормильца. Что с ним делать, он не знал, были мысли перенести зеркало куда-то для личного пользования, но оно было слишком громадным, а чары уменьшения артефакта высосут из него много сил, да и браслеты затянутся на запястьях, так что пришлось отказаться от переноса. Сегодня зеркало радовало Саурона его собственным изображением, вот только количество народа на поверхности уменьшилось. Теперь изображение больше напоминало картину или фотографию семьи. На знакомом троне восседал Майрон в своем повзрослевшем варианте. Рука императора покоилась на тонкой талии девушки, что сидела на его подлокотнике, ненавязчиво и легко. Позади трона стояла высокая и широкоплечья фигура мужчины. Оскал острых клыков и вся его поза делали фигуру схожим с одним из девятки. По правую руку, касаясь спинки трона пальцами, стоял Малфой. Лицо последнего отражало высшую степень самодовольства и гордости. Поттер глубоко выдохнул и собрался было высказать наглой стекляшке все, что он думает о ее вольных фантазиях. А как еще назвать то, что он сейчас видел. Несомненно, артефакт перебрал его магией и опьянел, вот и старается угодить, отражая варианты различных фантазий и выверты подсознания. Когда? Итак, ты снова здесь, Гарри. Поттер вздрогнул и резко обернулся. С парты слезал Альбус Дамблдор собственной наисветлейшей, бородатой персоной. Майрон гневно захлопнул за собой портрет, охраняющий вход в башню Гриффиндора. Встреча клуба полуночников прошла успешно. Настолько, что проходя мимо кресла и снимая мантию, Гарри с силой пнул мягкий бок мебели. Прикусив губу, он постарался остыть. Нога начала ныть, ушиб был сильный, но даже это не могло отвлечь его от мысли о недавнем разговоре с директором. Вспоминать его совершенно не хотелось, однако стало ясно окончательно, что именно директор школы зачаровал дверь. Старик прекрасно знал, что он видел свою семью в зеркале, и что он не первую ночь входит в этот класс. Поттер не понимал, чего добивается старик, говоря с ним о зеркале. Саурону стоило огромных усилий держать лицо, наивно хлопать глазами и делать вид, что безмерно удивлен, расстроен, впечатлен, когда старик наталкивал его на то, что именно показывает зеркало. На провокационный вопрос о том, что же сам директор видит в зеркале, старик соврал про носки, самого себя, с парой замечательных носков. Это очень опасное зеркало, Гарри. Все было сказано с такой добродушной и отческой улыбкой, что Поттер чуть не заскрипел зубами. Ведь он прекрасно видел, когда немного прикрывал глаза, что зеркало не присасывается к старику, щупы-вампиры просто не могут за него зацепиться. Майрону пришлось отступить. Еще большим удивлением стало то, что директор знал о том, что он с близнецами Уизли столкнулся с троллем. Гарри возблагодарил Мерлина, как тут водится, за то, что директор не знал деталей. Старик и правда не знал, иначе так просто не говорил бы с ним о случившемся. Возможно, кто-то видел, как Уизли тащили его. Тогда они практически сразу скользнули в тайный проход. Кто же, в таком случае, сдал их Дамблдору? Поттер умылся и, спрятав мантию, лег в кровать, плотно задергивая полок и снимая очки. Первым и очевидным вариантом были домовые эльфы. На территории Хогвартса они перемещаются беспрепятственно и легко. Магия духов домашнего очага совершенно иная, да и привязаны они к замку. Но то, что кто-то из них шпионит за ним, было маловероятно. В формуле призыва четко указывается их обязанности, а также запреты, и личная жизнь учеников и профессоров всегда оберегалась. Еще оставались заклинания наподобие того паука, что был на его мантии. Горизонтальное положение способствовало тому, чтобы быстро уснуть, тем более что за окном разгоралось утро. Засыпал Поттер с мыслью о том, что перепроверит все свои вещи на предмет прицепившихся, как репей, заклинаний. Хотя после Хэллоуина прошло уже достаточно времени, они могли и исчезнуть, но проверить все-таки стоило. Перед тем, как идти на завтрак в большой зал, Майрон, как и хотел, заглянул на кухню к эльфам. Требовалось отмести вариант со шпионажем маленьких духов. Глава Хогвартской общины, кажется, даже обиделся, но Поттер точно теперь знал, что местные эльфы, а особенно привязанные к Хогвартсу, следуют правилам. Владыке следует прочитать правила и устав школы, выпроваживая его и обещая, что подадут ему мягких вафель на завтрак, которые он у них вытребовал. Значит, устав Хогвартса и правила. Поттер догнал Рона на входе в большой зал. «Привет, как ты себя чувствуешь?» Рыжик дернулся от него в сторону, не ожидавший, что Гарри выскочит позади него. «Ох, Мордрит, Гарри!» Напугал. Он преувеличенно схватился за сердце, но после улыбнулся неловко и сел к нему поближе. «Да как-то странно, совершенно не понимаю, что со мной было. Все как в тумане». Рыжий покраснел, у него была не лучшая ночка, чем только его не поила мадам Помфри. Вреда для здоровья на утро не обнаружилось, и потому его отправили завтракать. Гарри поглядывал на Рона, а тот впервые на его памяти в основном пил чай и простую воду. Подумав о том, как именно Рона лечили, Гарри только хмыкнул и постарался отвлечься на еду. И это ему удалось. Эльфы выполнили свое обещание, и перед ним возникла тарелка с пухлыми вафлями. «Скорый кофе смогу с них стребовать», — Майрон решил, что определенно с домовиками следовало налаживать контакт. Достав палочку, Поттер взял чистую салфетку, и вскоре на ней, переливаясь всеми цветами радуги, проступили буквы «Спасибо». Майрон положил ее под свою тарелку. «Эльфов, духи они или нет, окучивать и приручать нужно. Главное не выходить за пределы настроек призыва. А уж симпатии домовики проникнуться могут, так почему не использовать это? Ему еще учиться тут все 7 курсов. До окончания каникул оставалось еще несколько дней. После активного дня, вечерами Гарри занимался заданиями для Макгловской школы. Рон, окончательно отошедший от зелий, конючил и скучал, доставая в основном Поттера, пытаясь раскрутить на очередную игру в шахматы. «Ну, Гарри, я не понимаю, для чего тебе эти макгловские задания, и так учимся. Блин, ты становишься хуже Гермионы. Хотя нет, хуже нее зубрилки еще нет», — пыхтел рыжий над ухом, пока Гарри сосредоточенно пытался высчитать уравнение. Математику Макглы возвели в какой-то культ, для чего она нужна обычным людям, он вообще не понимал. Поттер потер пальцем висок и повернулся наконец к Рону. «Слушай, мне немного осталось доделать, пару примеров решить и сможем сыграть», — уверил он Рона. Тот нахмурился и, сев рядом, взял его учебник. «Какие?» Шестой Уизли подхватил со стола карандаш и в течение 2 минут решил все задания, вплоть до конца главы, с подробным описанием последовательности решения. Майрон потерял дар речи, просматривая примеры, он перевернул страницы с уже решенными им и, решив проверить Рона, попросил их тоже. Тот, хмыкнув, погрузился в работу. Гарри с изумлением наблюдал за Уизли, который примеры щелкал как семечки. Увлекшись своим занятием, Рыжик дошел до начала учебника, а потом вернулся к странице с заданием и пошел дальше, решая остальные задачи. К концу вечера он справился со всем учебником и даже не выглядел уставшим. Гарри задумчиво смотрел на Рыжего. «Ты на третьем курсе арифмантику и нумерологию возьмешь?» — сказал он, просматривая ответы на вопросы. «Да ну, слишком трудно и напряжно», — начал было Рон, но Майрон оборвал его. «Это не вопрос, ты их возьмешь», — видя, как надуваются щеки готового возмутиться Рональда. Поттер поднял руки и закрыл тетрадь. «Ты еще мне спасибо скажешь. Слушай, Рон, у тебя 5 старших братьев, и я уверен, ни один из них не блистает таким талантом в арифмантике, как ты. Его нужно развивать. Именно это, то, что возвысит тебя, даст работу и будет кормить». Рыжик заткнулся и нахмурился, слушая Поттера. Он осознавал, что говорит Поттер совершенно верно. «Но я думал, Квиддич», — пробормотал он, поглядывая на уверенного Гарри, который собирал учебники, откладывая историю на вечер. «Ага, а теперь подумай здраво. Даже если ты будешь играть в него, сколько лет самому взрослому игроку в твоей любимой команде? Стивену Кейси из пушек 26, но его называют уже старым для спорта», — на автомате ответил Рон и только после осознал то, что сказал. «Я вижу, ты понял мою главную мысль. Это еще повезет, если ты будешь хорошим игроком, но все-таки квиддич игра, а не работа. А теперь посмотри на это», — Гарри кивнул на учебник математики. «Ты освоил макгловскую математику за вечер, а этот учебник мне был выдан на весь год. У тебя просто талант, Рон, и ты можешь превзойти всю свою семейку. Знаю, тебе не нравится Малфой, но я приведу тебе его в пример». Рыжий, что зарделся от похвалы, тут же скривился от упоминания ненавистной фамилии. «Так вот, как думаешь, отец Драко сам управляет своим состоянием?» «Нет, Рон, он его только контролирует, у него куча собственных дел. Палата лордов, политика, кто занимается финансами, специально обученные люди, которые получают за это огромные деньги. Не смотри, что это звучит неправдоподобно, я сам когда вырасту буду искать управляющего. Да, я знаю, гоблины Гринготтса, но они банкиры, они личные финансисты, они предоставляют документы, но не работают с ними. Также с самими гоблинами нужно взаимодействовать, не говоря уже о том, что можно вести дела и в макгловском мире. Хорошо обученному, знающему волшебнику больше доверия, чем зеленокожим хитрецам, с которыми были бесчисленные войны». Гарри смотрел, как все серьезнее задумывается Рон, и решил добить его, загрузив информацией по полной. «Даже если не захочешь работать в сфере финансов, нужны умельцы по арифмантике и нумерологии, если тебя прельщают научные труды. Если хочешь, подойдем завтра к профессору Вектор, пусть расскажет о перспективах побольше, можем показать ей этот учебник или взять в библиотеке для 3-го курса, уверен, ты справишься». Он довольно хмыкнул, неужели проблему 6-го Уизли он решил. «Кстати, я тоже думаю взять нумерологию на 3-м курсе, так что один в классе сидеть не будешь». Рон серьезно обдумывал сказанное Поттером, и на следующий день все-таки мальчики подошли к профессору нумерологии и арифмантики. Она заинтересовалась макгловским учебником и тем, как Рон ловко решил все примеры и задачи. Майрон вскоре ушел от них, понимая, что эти двое нашли себе собеседника друг в друге. У Рыжика действительно обнаружился талант в этом направлении. После обеда он возбужденно рассказывал братьям и Гарри о молодой преподавательнице, которая, кажется, стала кумиром и почти первой любовью Рона, так тот восторгался ее познаниями и рассказами. Братья обескураженно переглядывались, кажется, семейство впервые видело Рона таким возбужденным по поводу учебы, а не еды или квиддича. Фред с Джорджем все выразительнее поглядывали на Поттера. Тот не стал отпираться, что это его заслуга, и просто развел руками. Он сам не ожидал, что ему удастся найти то, что младший Рыжик сможет делать лучше всего. Оставалось только следить, чтоб тот не забросил это дело. Но теперь это будет заботить и профессора Вектор, которая заинтересована развитием таланта ученика. После столкновения у зеркала с директором Майрон поостерегся блуждать по замку и проводить ночи в библиотеке. До окончания каникул оставалось совершенно немного времени. Последующие дни пролетели в работе над оком. И когда в первый учебный день он надел форму, брошь заняла свое место на галстуке. Просто украшение, пусть и имеющее для него смысл и внутреннюю силу, носить было скучно. Так что на темном наречии с внутренней стороны была начертана защитная вязь. Защита от физических атак и повреждений. За основу Саурон взял амортизационные чары, которые накладывал на стены при тренировках. Теперь он сам был как стена с защитой. Будь то удар или падение, вокруг него воздух сгущался, словно желе, и давал лишние пару секунд для маневра. Майрон, как никто другой, знал, как важны бывают секунды. Даже приняв правильную позу при падении, можно сократить ущерб. Наблюдая за игрой сборной Гриффиндора, которые старались выцарапать участие в чемпионате школы из последних сил, Гарри думал о том, что вообще игрокам не помешали бы такие чары на мантиях или перчатках. Как бы парни ни старались, из школьного зачета они вылетели, оставшись на третьем месте. Весной будут просто дружеские матчи, чтобы не терять форму, и финал между Слизерином и Когтевраном. Вечером в гостиной было чертовски тихо, намного тише, чем после проигрыша Слизерину. Майрон подсел к Гермионе, которая читала весьма потрепанный фолиант. «Что читаешь?» – поинтересовался он из вежливости, устраиваясь рядом с девочкой, держа в руках энциклопедию. Эту книгу прислали Дурсли. Учебник истории Великобритании неожиданно оказался интересным, и Гарри еще больше заинтересовало взаимодействие волшебного мира и Макгловского. Даже у Макглов весьма отличился Мерлин Великий. Узнав эту информацию, Майрон приобрел книгу про рыцарей времена короля Артура, со всеми возможными упоминаниями Мерлина с точки зрения Макглов. Так, взяла, чтобы отвлечься от уроков, для легкого чтения, Гермиона показала обложку книги для легкого чтения. Поттер фыркнул, старый фолиант с различными данными, сухими фактами и открытиями волшебного мира. Только Гринджер могла назвать его для легкого чтения. Нашла что-то интересное? Поинтересовался Гарри, открывая свою книгу на заложенной странице. Смотря, что ты имеешь в виду под интересным. Ты знаешь, что Николас Фламель реально существует и правда создал философский камень? Гермиона оторвалась от книги и, сверкая глазами, посмотрела на Поттера. При упоминании камня Гарри напрягся, не могла же Гринджер каким-то образом оказаться вовлечена в передрягу с крысиным лабиринтом и пушком? Да, он и правда создал его, а после инсценировки своей смерти, через несколько десятков лет, его видели в опере. Поттер закатил глаза, показывая тем самым, как он относится к неосмотрительности волшебников. «Ты прав, тут так и написано, что он любит оперу и камерную музыку», — весело проговорила Гермиона. К радости Поттера, вопрос философского камня больше не поднимался, давала надежду, что Гермиона не пойдет совершать глупости. Девочка после Рождества вообще притихла и больше наблюдала, но на разговор Гарри не вызывала, хотя они и стали больше общаться. «Тебе не кажется, что Квиреллу какой-то нервный в последнее время?» — спросил у Майрона Невиллу. Поттер, опустив приборы, посмотрел на стол преподавателей. Снейп поглядывал на своего коллегу, а одержимый учитель нервничал и дергался еще сильнее. Снейп развлекается по полной, интересно, о чем он думает? Именно в этот момент профессор зельеварения посмотрел на Поттера, словно почувствовав его взгляд. Или Гарри не удержался и потянулся к его сознанию. Что из версий правда, определить он не смог, а потому, чуть склонив голову и опустив взгляд, извинился перед зельеваром. Когда Гарри поднял взгляд вновь, Снейп уже не смотрел в его сторону. Даже не знаю, может, он болеет или предчувствует окончание года. Ты же знаешь этот слух о проклятой должности. А он и так нервный, вот накрутил себя и дергается, постарался успокоить он соседа. Гермиона, прислушивающаяся к их разговору, пожала плечами. Это не отменяет того факта, что нам нужно готовиться к экзаменам. Но до них еще прорва времени. Воскликнул Рон, изумленно уставившись на Грейнджер, однако девочка была уперта. Всего 10 недель, и если мы начнем повторять все сейчас, то как раз успеем. Первокурсники застонали, но сопротивляться напору отличницы сил не было. Пришлось тащиться в библиотеку, если не за подготовкой к экзаменам, то просто делать домашние задания. Постепенно от их компании отделились девочки, Патилеска Ктеврана присоединилась к своей сестре, и они втроем, вместе с Лавандой ушли. Следом потянулись Дин с Симусом. Рон и Невилл, которыми Гермиона занималась вплотную, просто не успели улизнуть. Поттер, пофыркивая, читал то, что смог найти про Мерлина и короля Артура в библиотеке Хогвартса. Что-то цепляло глаз, а мысль жужжала над ухом, но Майрон никак не мог понять, что его беспокоит в этой ситуации. «Хагрид, привет, а что ты здесь делаешь?» Возглас Рона отвлек Поттера от размышлений, и он огляделся. Лесник действительно был в библиотеке. Надо отдать ему должное. Он с удовольствием сменил одежду, нося ту, что подарил ему Гарри. Выглядел теперь Хагрид не диким лешим, а работником школы. «Ну я того посмотреть зашел, а вы что, все учитесь? Эдак вы быстро отличниками станете», — заулыбался лесник. Гермиона зарделась, а Хагрид бочком направился в сторону двери, поглядывая на Поттера. Такая осторожность насторожила Саурона, и он прищурился, напрягся, как кот перед прыжком. Хагрид дернулся и, пробасив, что рад был их видеть, банально сбежал, хлопнув дверью так, что библиотекарша возмущенно крикнула ему вслед, нарушая тишину читального зала. «Что это было?» – проговорила Гермиона, смотря на Поттера, который только начал расслабляться. «Мне кажется, он что-то затеял и хотел это от меня скрыть. От нас», – поправился Майрон. Рон, отложив перо, поднялся и потянулся. «Пойду посмотрю, в каком отделе он был, может поймем, что он тут искал». Гарри кивнул на вопросительный взгляд Рыжика, Невилл поднялся и составил Рону компанию в просмотре полок с книгами. «Драконы». Рон с Невиллом принесли несколько книг о драконах. «Интересно, для чего он просматривал их?» Невилл с интересом начал листать книгу с яркой обложкой, на которой был изображен шикарный красавец-дракон. Поттер отложил книгу и переключился на фолианты о драконах. Местными ящерами он еще не занимался, да и где взять такого для изучения? Насколько я помню, Хагрид говорил, что всегда хотел иметь дракона, ну или работать с ними. Я надеялся, что после окончания курсов и восстановления магии он серьезно возьмется за достижение этой цели. Саурон рассматривал колдографии и изображения разного вида драконов. Красавцы, ничего не скажешь. Но эти ящеры не были похожи на его представление о драконах. Тех, что создал Мелькор, можно было называть настоящими машинами для убийства. Один дракон стоил целой армии. Однако, несмотря на весь скепсис его отношения к местному виду, он не мог не согласиться, что и они чертовски опасны. Но десяток средних волшебников точно сможет обезвредить подобного дракона. «Гарри», Гермиона выдернула его из раздумий, и Поттер оглянулся. «Я хочу перед ужином пойти к Хагриду», — поставил он одногруппников перед фактом. Парни выразили желание составить ему компанию, а Гермиона решила, что и ей неплохо было бы прогуляться. Через час группа гриффиндорцев стояла у хижины Хагрида. К их огромному удивлению, шторы на окошке были задернуты, а Хагрид нехотя, после небольшой заминки, все-таки впустил их. Майрон пристально огляделся вокруг, понимая, что что-то явно не так. Хагрид отводил взгляд и старался не смотреть на Поттера. Все поведение лесника говорило о том, что он во что-то вляпался, и это очень не одобрит сам Поттер. Духота в хижине стояла просто ужасная. Майрон, может, и не был против, но от этого было некомфортно, к тому же он никак не мог понять причины хагридового поведения. Был бы он без остальных детей, он бы просто надавил на лесничего и заставил отвечать. «Может, откроем окно или дверь?» Невилл уже начал распускать свой галстук алых цветов факультета. «Простите, дети, никак нельзя, да?» Глаза полувеликана как-то маслянисто заблестели, и он покосился в пламя камина. Рон, перехватив этот взгляд, вскочил и уставился в огонь. «Хагрид, что это?» — воскликнул он и упал на колени перед очагом. Поттер поймал испуганный взгляд лесника, брошенный на него, и, нахмурившись, поднялся. В самом центре пламени, на лежбище из дров и угольков лежало самое настоящее огромное черное яйцо дракона. «А это ну я, понимаете», — начал юлить Хагрид, дергая себя за подстриженную и расчесанную бороду. «Где ты его взял, Хагрид?» — холодно спросил Майрон, присаживаясь на корточки возле огня. «Несомненно, это было яйцо огнедышащего ящера. Яда выиграл я его, пошел вечером в Хагсмит, там это бар один есть, там я его и выиграл», — лесник еще объяснял, говорил и что-то рассказывал. Майрон переглянулся с Гермионой и поднялся, выпрямляясь. «Мы заявим об этом в Аврарат, Хагрид. Напишем заявление от твоего имени», — четко проговорил Поттер. Лесничий побледнел, и вид у него стал ужасно жалостливым, но Саурона не проняло. «Ты живешь в деревянном доме, Хагрид», — встала на сторону Поттера Гермиона. Она не была так резко, как Майрон, и пересела поближе к полувеликану, осторожно гладя того по руке. «Тут школа, понимаешь? Дети и разведение драконов – две взаимоисключающие вещи. Драконы опасны, ты, конечно, сильный, но от случайности никто не застрахован. Герми права, ты только завершил курсы по восстановлению магического статуса. Представь, что будет, если тебя поймают с драконом», – Невилл проговорил это неожиданно серьезным тоном. «Но мы можем отдать его моему брату Чарли, он как раз занимается драконами в заповеднике Румынии». Рон постарался сгладить ситуацию, но по блеску глаз было понятно, что тот будет не против, если яйцо дракона оставит. «И как ты представляешь это? Даже если мы передадим яйцо, ему нужен температурный режим. А если уже вылупившегося дракона, это опасно. Да и я больше чем уверен, это краденое яйцо. А значит, его ищут, а значит, вину могут свалить на Хагрида. А твоего брата сделают участником преступления. Я уверен, что каждый дракон и его потомство строго под учетом. А если он из другого заповедника, это уже международный скандал». Майрон сгущал краски, так чтобы до всех, а особенно до Хагрида, дошла серьезность ситуации. «Конечно, тот, кто проиграл тебе это яйцо, был рад от него избавиться», — припечатал он лесничего. Хагрид, ронявший беззвучные слезы, уже сидел бледный, и руки его дрожали. «Невилл, налей-ка нам всем чаю. Гермиона, давай составим письмо, заявление. Ты, думаю, с этим отлично справишься. Хагрид подпишет его своей палочкой и магией. А еще мы обсудим, что ему говорить. Конечно, иметь своего дракона было бы интересно, но Саурон старался адекватно смотреть на вещи, и пока дракона он не потянет, хотя выгода огромная, ингредиенты. Кровь, зубы, чешуя. Все от этих магических существ идет впрок». Майрон прекрасно понимал расстройство Хагрида, но сейчас ему было не до драконов, а лесник все еще ощущался как существо от него зависящее. «Хагрид, Поттер рисковал, беря лесника под контроль, но вроде дети, что пришли с ним, были заняты, и он решил провернуть это дело. Сосредоточься, тебе нельзя напиваться, понимаешь?» Глаза полувеликана немного остекленели, и он кивнул. «Я понял, люди придут, этого что подумают, если я буду с перегаром, что я виноват, а я не виноват». Невиллу и Рону пришлось успокаивать Хагрида. Тот все-таки разревелся, сморкаясь в платок размером со скатерть. А Гарри с Гермионой составляли письмо-заявление в Аврарат. Письмо с подписью Хагрида было отправлено тем же вечером. Лесник обещал поддерживать температуру, комфортную для яйца, но недостаточную для вылупления дракона. Гарри задумчивый и молчаливый шел с ужина в башню. «О чем думаешь?» Гринджер коснулась его плеча. «О Хагриде, о том, что просто заявления недостаточно. Вдруг его в чем-то обвинят или не поверят, нужно что-то еще предпринять». Обдумывая эту мысль, гриффиндорцы вернулись в свою башню. Примечание к части. https://radical.ru/429/1601-8-FIA-5-9-ETS-3-EJ-PG. В 1402 году умирает Перринель, жена Николя. Сам Фламель умирает предположительно в 1418 году, предварительно купив себе место для погребения в церкви Сен-Жак-Ля-Бушери. Поскольку у него не было детей, почти все свое имущество он завещал этой церкви. После их смерти возникает легенда, что якобы Фламель предсказывал свою смерть и тщательно к ней готовился, что якобы на самом деле похороны были инсценированы, а Фламель со своей женой скрылся. Легенда получает продолжение, и все чаще Фламеля с супругой видит после смерти, например, в 1761 году на спектакле в Парижской опере. Спустя два века после его смерти могилу Фламеля вскрыли, но тела в ней не обнаружили. Википедия. https://money.yandex.ru/4100169671631. На печеньке музе. Глава 11. Мы не выбираем времена, мы можем только решать, как жить в те времена, которые выбрали нас. Властелин колец. Вот уже несколько дней не утихает скандал, разгоревшийся на территории школы Хогвартс. Дорогие мои читатели, я всесторонне освещала вам это происшествие, держала вас в курсе последних событий, буквально с передовой. Именно сейчас я готова предоставить все данные на ваш суд. Это запутанное дело началось в четверг утром, когда в приемной Аврората разбирали почту. Сотрудники доблестной службы тщательно изучают обращения граждан. Именно в одном из писем был призыв о помощи. Да-да, именно о помощи, дорогие мои читатели. Сотрудник школы Хогвартс, занимающий должность лесничего, заявлял Аврорам, что им была перехвачена контрабанда на территории магической Англии. Я прекрасно понимаю ваше возмущение, милый читатель. Никто и не предполагал, какие темные делишки проворачиваются в Хогсмиде, практически под боком наших детей, надежды и будущего нашей страны. Доблестный персонал школы и директор, которому мы доверили своих детей, бдит. Не зря мы доверяем им самое дорогое и ценное, что имеем. Впрочем, вернемся к нашей истории. Каково было удивление сотрудников Аврората, когда выяснилось, что контрабандой оказалось яйцо дракона. Да, настоящего огнедышащего дракона. Экспертами-драконологами было установлено, что яйцо принадлежит породе норвежской горбатой, и находится оно в стадии позднего созревания. Если вы думаете, что без должного ухода и надзора детеныш этого редкого вида погиб в яйце, еще не успев родиться, вы глубоко заблуждаетесь. Квалифицированный лесничий Рубиус Хагрид поддерживал температурный режим яйца до появления специалистов, в надежде спасти детеныша. Как мы узнали у сотрудника Хогвартса, ему удалось получить бедного, не вылупившегося дракончика в баре в Хогсмиде. Название бара, в связи с еще проводимым следствием, не разглашается. Мистеру Хагриду невероятно повезло, обыграть в карты неудачливого яйцевого вора. Как было выяснено позже, данное яйцо было похищено у официального перевозчика. Мистер Свинджер был ограблен, проклятый в данный момент находится в больнице Святого Мунга. Состояние его оценивается как удовлетворительное, и более его жизни ничего не угрожает. Сотрудники заповедников уже не надеялись вернуть пропажу, однако вмешательство сознательного гражданина спасло драконологов и их подопечного. Специалисты выразили благодарность мистеру Хагриду за своевременное вмешательство и помощь в возврате собственности заповедника. «Я всегда восхищался драконами, такие величественные и прекрасные создания», — комментирует произошедший лесник. Главы заповедников удостоили чести именно мистера Хагрида, он даст имя спасенному дракону. «Конечно, я выбрал ему имя, Норберт». Лесничего даже не смутил тот факт, что после появления на свет дракончик оказался самочкой, что увеличивает ценность спасенного яйца в десятки раз. Как вы все знаете, дорогие мои, драконов самок очень мало, гораздо меньше, чем самцов. В этой истории счастливый конец. Норберта, а именно так отныне зовется спасенная, со всей осторожностью доставлена в заповедник в Румынии. Фотографии вы можете видеть на странице ниже, а ее спасителя ждет поездка к ней в гости. Мистера Хагрида уже официально пригласили главы заповедников посетить их летом. Также ведется расследование и заведено дело о нападении на перевозчика. И мы уверены, служащие Аврората доберутся до истины и накажут виновного. Всегда ваша, Рита Скитер. Майрон хмыкнул и свернул газету, которую ему передали за завтраком. С главной страницы улыбался Хагрид в своем новом костюме, на фоне леса и своей хижины. Лесничий переминался с ноги на ногу и скрещивал руки на груди. Выглядел тот в новом образе очень достойно. Заголовок так и кричал, бросаясь в глаза: «Развязка дела с контрабандой дракона». Шумиху своим заявлением они подняли знатную. Уже на следующий день к Хагриду наведались Авроры, а затем дело закрутилось с бешеной скоростью. В итоге, появление дракончика было практически перед всей школой и под прицелом колдокамер. Только после вылупления, драконологи смогли без осложнений перевести Норберту в заповедник. Поттер посмотрел на преподавательский стол, за которым сидел лесник, бодро что-то рассказывающий профессорам Флитвику и МакГонагал. По маслянистому счастливому взгляду становилось понятно, он говорит о драконе и о том, что летом будет не просто посещение заповедника. Ему предложили начать обучение по уходу за драконами, И Хагрид очень загорелся этой идеей. Да и кто бы отказался исполнить мечту всей жизни. Единственным, кто остался недовольным, так это директор Дамблдор, хотя тот старательно делал вид, что все в порядке. Как всегда в своей манере, он пытался отговорить Хагрида от этой глупой и бесперспективной затеи, но Саурон заранее дал установку полувеликану. К тому же, мотивация и желание того совпадали с желанием самого Майрона. В итоге, директору не удалось отговорить плененного мечтой лесника, однако отъезд его отсрочился ровно на год. Все-таки Хагвартсу потребуется новый лесничий, да и через год старый преподаватель по уходу за магическими существами подает в отставку. Было принято решение найти новых и постепенно передать дела, пока же Хагрид упорно занимался и ждал лета, которое проведет в обществе драконов. «Как хорошо, что все разрешилось благополучно», — проговорил слева от Майрона Рон. Манеры его за столом стали значительно лучше после отравления на Рождество. Он жевал внимательнее, словно пытаясь распробовать вкус еды, но порой все-таки забывался, и Поттер пинал его под столом. Рыжик недовольно бурчал, но замедлял скорость поглощения еды. Отчасти, местоположение его было изменено из-за истории с драконом. После этого Гарри признал, что с шестым Уизли общаться можно. Основная же причина была в том, что он довел соседей по комнате. К его удивлению, первым сорвался Симус Финниган. Флешбек. Поттер, это уже ни в какие ворота не лезет. Крик раненого зверя раздался с верхних ступеней, ведущих к спальням мужской половины Гриффиндора. Майрон усмехнулся, но быстро спрятал улыбку и постарался сделать лицо максимально невозмутимым. Оторвавшись от тетради с заданием по трансфигурации, он посмотрел на Симуса, чуть приподняв брови. «Я не знаю, как тебе удалось договориться с домашними эльфами, мне плевать, но Дракл тебя раздери. Прекращай, я ничего не могу найти в этом идеальном порядке. Я начинаю все перебирать и оно опять в хаосе, понятном мне хаосе. Затем приходишь ты и устраиваешь истерику по поводу беспорядка. Потом домовики опять разбирают все, и все снова повторяется. Достало. Если ты такой умный, бери пустую комнату и вали к Мордреду». Пылал праведным гневом Симус. Дин пытался остановить друга, но в целом, был согласен. Рон помалкивал, хотя ему и так неплохо. Невилл смущенно отводил взгляд. Майрон, внутренне ликуя, поднялся и оглядел своих сожителей. «Вижу, вы все не против. Кто-то еще может желает что-то сказать. Просто я не привык жить в комнате, в которой свои вещи приходится искать в горе чужих». Симус после этих слов чуть было не полез на него с кулаками. Видя такую реакцию, Майрон понял, что немного перестарался с амулетом напряжения. Но ждать, пока парни сами сорвутся, ему надоело. «Гарри, кажется, Симусу нужно остыть». Перси растерялся, староста пытался решить эту проблему, но Поттер остановил его, обойдя и направляясь к лестнице. «Я согласен переселиться, но когда будете просить вернуться, я откажусь». Он развернулся и с видом оскорбленной добродетели прошел наверх собирать вещи, которые были и так готовы для переезда. Таким образом, он официально стал единоличным обладателем небольшой комнаты, практически на самом верхнем этаже башни. Стандартная кровать под балдахином, стол для занятий, шкаф с поломанной дверцей и неприметная дверь в ванную комнату. Но главное, высокое, открывающееся окно с широким подоконником. Комната находилась выше основных. Дальше, конечно, тоже были комнаты, какие-то побольше и комфортнее. Были еще спальни, но двери в них были закрыты странными чарами, через которые пробиться не удалось никому. Поттер выбрал эту как рассчитанную на одного человека и удобно расположенную, пусть это и не скажешь с первого взгляда. Пока внизу староста пытался урегулировать конфликт и образумить Симуса, Майрон с шумом перетаскивал чемодан. Нарочито не пользуясь магией, бурча себе под нос и с гордым видом отказываясь от помощи Невилла. Впоследствии пришлось подуться несколько дней и не разговаривать с соседями. Артефакт, который Гарри сделал после Рождества, направленный на напряжение, он спалил инсендиа сразу же, как начал переезд. Это была небольшая деревянная заготовка, которая использовалась на трансфигурации, и ее наличие в комнате ни у кого не вызвало подозрений. Хотя Майрон искренне сомневался, что хоть что-то вызовет подозрение в том бардаке, который устраивали первокурсники в своей комнате. Постепенно действие амулета напряжения начало выветриваться, так что к концу недели Симус предложил вернуться обратно в общую комнату. Он извинялся и жутко смущался своего поведения и внезапного всплеска эмоций. Поттер вежливо отказался, хотя отношения наладил сразу же, помогая парням с перестановкой в их комнате. Пятая кровать, которую занимал Майрон, была убрана эльфами по их просьбе, а остальные мальчишки переставили, раздвигая по разным углам. В итоге, проход к ванной стал больше, да и свободного места тоже оказалось предостаточно. Пришедшая с проверкой Гермиона, которая не боялась заходить в спальни мальчиков, подала идею с подушками, на которых можно было бы сидеть, собираясь тут. Парни подхватили идею, тем более, по трансфигурации эту тему они недавно и проходили. Клочки бумаги, мелкий мусор и перья вскоре стали подушками. Разномастные, самых причудливых форм и размеров, а еще очень удобные. Дети так увлеклись, что их оказалось очень много. А после эпичной битвы подушками, получив нагоняй от старост, больше чем от половины пришлось отказаться. Конец флешбика. Помимо очевидных плюсов собственной комнаты, вроде отсутствия соседей и храпа, Майрон получил и приятные бонусы в виде отсутствия лишних глаз, следящих за его действиями за рабочим столом и нахождением в спальне после отбоя. Обжиться в комнате у него еще будет время, и Поттер был уверен, что ему удастся обустроить свой рабочий угол. В одной из тетрадей он уже начал составлять нужные оповещающие, запирающие заклинания. Конечно, использование темного наречия упрощало дело, да и сами вязи были более надежны, чем чары или незнакомые руны этого мира. С безопасностью своей комнаты Поттер решил не торопиться, но и не затягивать. Еще было неизвестно, проверяют ли комнаты летом, делается ли обход башни. Хотя, судя по дырам защиты, холоду и порой неработающим кранам, проверки опасаться не стоило. Что неудивительно, никто особо не вмешивался в отношения первокурсников и их разборки между собой. Перси попробовал, конечно, сунуться, но не имея авторитета, потерпел фиаско и больше не лез. Гермиона, один раз навестив мальчишек в их комнате, сунулась было к Гарри и ужаснулась условиями проживания. Именно девочка больше всех переживала за разлад в рядах мальчишек, но вскоре была успокоена Поттером. Майрон позволил ей научить себя чарам обогрева и простенькой бытовой магии. Мисс Гринджер немного успокоилась и вновь погрузилась в учебу. Чем больше проходило времени после эпопеи с драконом, тем больше беспокоился Хагрид. И дело было вовсе не в ожидании поездки. Как поведал лесничий, когда они с Поттером столкнулись перед большим залом, его беспокоили жители запретного леса. Кто-то открыл охоту на единорогов. Популяция магических животных была и так мала, а тут еще и эта напасть, которая ранит и убивает взрослую особь. Как выхожу ночью на осмотр территорий, так непременно натыкаюсь на следы крови. Да, беда, причитал Хагрид, направляясь к директору, уведомлять о происшествии, надеясь на помощь преподавателей. Как ни странно, озаботился проблемой профессор Снейп. Поттер его прекрасно понимал, ему терять ценные ингредиенты очень не хотелось. Помощь Хагрида с единорогами и поставки ингредиентов для зельевара здорово экономила ему галеоны, а в больничном крыле всегда были нужные зелья. Именно этим доводом Поттер осадил Малфоя, когда тот начал ерничать в адрес Хагрида. Блондина здорово покоробила возросшая популярность лесника, хотя он согласился, что в последнее время на слугу или приживал у Хагрид вовсе не похож. Майрон же благодарил первостихии за то, что этот разговор состоялся без свидетелей со стороны Гриффиндора и ему не пришлось вставать ни на чью сторону, выгораживая то Малфоя, то Хагрида. «Драко, тебя просто бесит, что у тебя в соперниках другой дракон», — поддел его Гарри, за что схлопотал за трещину и сомнительное удовольствие лицезреть дующегося блондина. Впрочем, тот довольно быстро прекратил изображать обиженного сыча и переключился на обсуждение списка книг. Как Майрон и предполагал, взять или скопировать из домашней библиотеки у Малфоя не получилось. Зато был составлен список книг, которые сам слизеринец читал и изучал в детстве. Особо старинные и редкие были помечены отдельно. Я не уверен, что они есть в продаже, а если и есть, то очень дорогие, ведь экземпляров не так много, — Гарри кивнул, соглашаясь с размышлениями Малфоя. Информация была нужна, просто необходима до следующего года. Совершать ошибки или подхватить откат от магии совершенно не хотелось. Но вот где взять книги. Вечером Поттер просматривал каталоги, присланные ему в прошлом году, ни в одном из них, ожидаемо, не было нужных ему книг. Немного подумав, Майрон написал письмо в Гринготтс с запросом к поверенному рода Поттер, как наследник. В письме он перечислил нужные книги и интересовался, может ли он их получить из хранилища семьи для ознакомления, или какие есть варианты и возможности приобретения их таких книг. Скреплять письмо пришлось магией, проявив кольцо наследника и оставив им след на воске. Возвращаясь из Совятни, Поттер раздумывал о том, что нужно все же завести свою почтовую птицу. Окно его комнаты открывается по его желанию, а совет дать указание личную переписку приносить ему не на завтрак, а раньше или прямо по прилету. На выходе из замка Майрон столкнулся с одержимым профессором Зати. «Добрый вечер, профессор Квирелл», – поздоровался он, немного посторонившись. Тот, видимо, не ожидал, что наткнется на кого-то вечером. «Мистер Поттер, какой сюрприз! Прекрасный вечер! Выходили в Совятню!» От волнения он стал заикаться сильнее, быть замеченным учеником явно не входило в его планы. «О, да!» – присматривался к совам. «Думаю о своей. А вы?» Майрон оглядел плащ профессора, усмехнулся, но быстро улыбнулся и заморгал, строя из себя наивного мальчика. «Вы решили прогуляться? Погода просто прекрасная, наконец весна!» Воскликнул он и распрощавшись с профессором, который только и рад был подтвердить свои намерения на погулять, быстро вышел в двери холла. Улыбка сразу же пропала с лица Поттера, уступив место задумчивому выражению. Поттер наблюдал за одержимым преподавателем. По его мнению, Квирелла кидала из крайности в крайность. Бывало, среди недели у него наблюдался подъем силы и энергии, тогда он даже меньше заикался на уроках. Но постепенно этот заряд бодрости пропадал, и профессор затухал и бледнел, а через время все опять повторялось. Такие русские горки были уже несколько недель. Еще эта встреча сейчас гулять он идет в запретный лес. «Я так понимаю», — Саурон хмыкнул. Ответ казался очевидным. Именно цепляющийся за ускользающую жизнь, одержимый темным лордом, был виновен в смерти единорогов. Тело профессора Зати уже начало разлагаться изнутри. Запах чеснока от тюрбана и всего учителя усилился. Но нос Майрона, все равно, четко улавливал тот самый трупный запашок. Сидеть с живым трупом на уроках вовсе не хотелось, а в большом зале он старался не смотреть на стол преподавателей, дабы не портить себе аппетит.